Аннотация. Продолжение рассказа про постового на вышке, которого поглотила зима и мороз. Слушайте бесплатно первую часть в сборнике «Рассказы сталкеров» на сайте СВИД и добавляйте в свою библиотеку электронные версии книг бесплатно на Литрес. Захар Чернобыльский. «Сталкер. Истории. Холод 2». Вернулся на пост. Ну и холодно. Ух! Солдат двигался, шерудил и растирал себя как мог. Моя вышка — ледяной обитель. От этого промерзшего металла кажется еще холоднее, чем если бы так на земле стоял. Прям чувствую, как через ноги от пола и вообще от всей этой металлической коробки холодом обжигает. А летом так наоборот. Запекает, как ту куру-гриль, что Ашот продает на складах. Торговец долбанный. Хрен знает, откуда он берет этих кур. Ведь в зоне нормальных вряд ли встретишь. А если и так, то это будет точно птеродактиль долбанный. Урод-переросток. Мать его, зона. Именно так, не иначе. А Ашотик-то устроился там, в тепле. И сидит, ляжки свои армянские греет. Как говорится, кто на что учился, зато и поплатился. Мне теперь всю жизнь так расплачиваться. Пока либо на морозе не сдохну, либо летом не запекусь до хрустящей курочки. А кто-то живет, кайфует, в ус не дует. Где же была моя голова раньше? Хотя некоторым еще хуже, ведь так? Немало людей, кто даже мечтают, чтобы вот так вот, как я, чтобы как у меня, устроиться, жизнь свою устроить. А некоторые вообще подохли. Многие, даже из наших, совсем вон недавно, кстати, может, сутки прошли или больше, как Вовчика, караульный, который сменить меня был должен, нашли как статую обледенелую и разбили его к хренам собачьим. Ну а как же без этого? А он потом оттаял. Сослуживец, что подменил, рассказал мне тогда про всю эту жуть. Как его куски... Нет, не могу. Солдата затошнило, сильно подкатило к горлу. Стащил с лица покрытую инеем балаклаву, обхватил руками обледеневшие перила и перевесился. Знатно вырвало. «Вот уж спасибо тебе!» — проворчал он, вытирая рукавом пятнистого зеленого бушлата, дрожащие от стука зубов холодные губы. — Только вот кому спасибо? Тому, кто мне рассказал, или бедному Вовчику? Зона ему пухом. Не знаю, закопали куски его или как. Может, мутантом скормили? В такой мороз хрен где даже на полштыка яму выкопаешь, а весна не скоро еще. Не стали заморачиваться, небось. Да дикому зверю на утилизацию, так сказать, кинули. А что? Ему-то уже все равно. А мы, правда, так никогда и не узнаем. Сержант этот, сука, виноват не меньше той аномалии, в которую бедняга попал. А сослуживцу моему и правда спасибо человеческое, что подменил. За эти пару часов, точнее, за час с небольшим, до казармы минут 20 шел, пробираясь по этим чертовым сугробам, и обратно столько же. Перекусил и отдохнул маленько. Прилег хоть на полчаса. Кстати, по поводу той аномалии. Пока обедал в столовке, Федор сегодня знатный борщ сварганил, и чай черный, горячий, такой сладкий получился. Слышал от капитана, что не только Вовка на эту хрень напоролся. Вроде как один из ученых тоже. Только не в эту самую аномалию, что у нас под боком, а где-то у себя там. Но с ним дело обстояло немного по-другому. Ученые в хороших защитных костюмах ходят, не то что мы в этих фуфайках сраных. Так вот, ученый тот тоже обледенел, да только не промерз насквозь, не стал прозрачным, как Вовка. Когда он попал в эту хрень, его быстро покрыла с ног до головы прочная толстенная корка льда. Хорошо, что научи всегда на связи, там микрофон прямо внутри где-то встроен был. Ну и что шлем этот замкнутый, тоже хорошо, иначе бы не выжил. Связался он, короче, со своими. Те обратились к нашим и попросили охрану выделить. Через полдня прибежали, в общем, на место. Вроде и капитан наш там тоже был, как я понял. Решил сам посмотреть, как все это дело выглядит. Через прозрачные забралы были видны круглые от страха глаза, которые бегали в разные стороны, и все лицо в поту. Капли так и стекали вниз, одна за другой. Но меньше их не становилось. Хрен знает, наверное, и обгадился со страху. В такой ситуации всяко может быть, знаете ли. Короче, освободили они его, вытащили из костюма. Ученый весь в оцепенении, дрожит от страха и холода. Знаете, ему было совсем не жарко торчать в этом комбезе, да в такой ситуации. Да еще хрен знает, как долго. Точно не один час. Алмазным резаком вроде как пилили. Вот же ж тот страху натерпелся. Вдруг лишканут, и его тоже черканут. Случайно так. Упаси зона. Тут уже вопрос, насколько сильно будет это случайно. А то можно и на тот свет отлететь. Хорошо, что ученые недавно смастырили деактиватор аномалий. Вот только не на всех аномалиях он пока что работает. Но с этой справился. Скрестили какие-то артефакты с особыми энергополями и свойствами. Вот и получилось. Без такой штукенции совсем никак. Иначе как к бедняге подобраться? Постигла бы такая же судьба, как у Вовчика, который превратился в гребаный суп. В свободной продаже таких еще не было. А может, и не появится вообще. А если и появится, кому он будет по карману? Думаю, хрен научники всем подряд будут их продавать. Ага, только если со своими делиться и с военными, для спецзаданий, да на особых условиях. Еще бы чуть-чуть продержаться до пересменки. Не сдохнуть от мороза, зверья какого, да в аномалию не попасть. И еще дожить бы до тепла, когда солнышко начнет пригревать и все будет таять. До него, как отсюда, до трубы Чернобыльской атомной электростанции, которую видно с этой вышки в хорошую ясную погоду. Она грозно и мрачно вздымается над обледеневшими макушками соснового леса. Вроде смотришь, вот она, не за горами, руку протяни. Но на самом деле до нее так далеко, как и до грядущей весны. От автора. Уважаемый читатель, если тебе понравилось данное произведение, не забудь подписаться на мой профиль автора в Литрес и канал на Рутубе «Сталкер истории». Поддержи своей оценкой и отзывом. Для меня это очень важно. Спасибо. С уважением, Захар Чернобыльский.